Глава 21. Когда я вышел из душа, проведя под струями горячей воды, наверное, не менее получаса, стараясь прийти в себя после телепортации, одежда уже была готова и разложена на кровати. Судя по тому, что сидел костюм практически идеально, кое-что в поместье из моих вещей все же оставили. Так, на всякий случай. «Ты в порядке?» — зашел в комнату Шмелев, заперев дверь за собой и наложив на помещение заклятие тишины. Вроде да, хотя, судя по моему не слишком спокойному источнику, перемещение прошло не совсем идеально, — покачал я головой. Резерв восстановился наполовину, что было, с одной стороны, странно, но неудивительно, учитывая, сколько на самом деле мы провели времени в прыжке. «Перемещение на столь большие расстояния иногда проходит с некоторыми трудностями», — задумчиво осмотрел меня дядя, подходя ближе. «Что произошло?» «Решил помочь графу с его семейными проблемами», — усмехнулся я. «Вполне удачно, как мне показалось. По крайней мере, девушку мы все же спасти успели. Не без шума, конечно. Но остались вроде незамеченными», — поморщился я, вспоминая стычку с магом. «Где, кстати, граф Мангустов?» «Я отправил его в Москву. Мог, конечно, в Новосибирск, но решил выбрать столицу конечной точкой перемещения». Шмелев сел на стул за столом, глядя куда-то мимо меня. «По долгу службы мне известно практически о всех приближенных к императору родах. Твой Мангустов, кстати, стоит не на последней строчке этого списка. Но, учитывая напряженную атмосферу в поместье, да и локальные трудности, я принял решение как можно быстрее выпроводить его вместе с не внушающей мне никакого доверия охраной отсюда, чтобы они не узнали о том, где находится и кто я такой». «Не лишено логики», — кивнул я, садясь на кровать. «Кстати, возьми, граф Мангустов просил передать тебе благодарность и выразил готовность оказать помощь, если она тебе понадобится». Он протянул мне визитку, которую я тут же положил в хранилище. Такими контактами действительно не следует разбрасываться. Что произошло на аукционе? Знакомиться с имперской службой мне не слишком хотелось, поэтому я ушел, не попрощавшись. Если, конечно, это не закрытая информация. Поинтересовался я у Шмелева, даже не надеясь услышать ответ. «Изначально эта операция была разработана при участии трех князей, включая Тигрова», — после небольшой заминки ответил он. «Нам нужно было установить личности тех, кто сбывает на подобных торгах темные опасные артефакты и не гнушаются работорговлей. Но служба имперской безопасности, как обычно, все взяла в свои руки, решив покрасоваться перед императором и его приближенными, нарушив все наши планы», — вздохнул Шмелев, постукивая пальцем по столешнице. «Мы не знали только о времени проведения. Место вычислить труда особого не составило. Тут и помог нам ты». «Но это я и без твоих пояснений понял», — усмехнулся я. «Про помощь с моей стороны». «Думаешь, этих подпольных аукционов мало?» «Да только у дома Гюрузова мне известно о 15 точках проведения торгов. Только у него, в отличие от некоторых, есть мозги, чтобы прикрыть это дело и исправно платить налоги, не привлекая внимания имперской канцелярии. Вломившись на аукцион, имперцы ничего не добились, поймали обычных наемных рабочих, да пожурили аристократию, потому что больше половины из собравшихся имеют весьма хорошие связи. И они всего лишь покупатели, которые остались очень недовольны подобным окончанием вечера. А те, кто действительно управляет этим местом, находятся вдалеке и появляются только в критической ситуации. Ты можешь это знать по поведению Гюрзова. Я уверен, что спустя несколько месяцев очередные торги откроются не в Москве, а где-нибудь во Владивостоке, где снова будут продавать опасные вещи и торговать людьми или существами с изнанки, вроде зеленой родственницы твоего графа». Не слишком обнадеживает. Он был крайне раздражен. Скорее всего, Шмелев имел, если не личные счеты, то как минимум был задействован в разработке операции. «Кстати, ты по документам числишься, как задержанный в ходе проведения операции». Выдров похлопотал, когда я ему сказал, что ты находишься внутри, поэтому особых проблем для тебя в дальнейшем на подобного рода аукционах быть не должно. Он прямо посмотрел на меня, затем усмехнулся, сложив руки на груди. «Алексей Владимирович хотел с тобой поговорить по твоему прибытию в поместье, но, учитывая характер предстоящего мероприятия, решил отложить беседу». «Твоя свадьба? Серьезно? Не думал, что ты утаишь это от меня?» «Да нечего утаивать. Мы с Андреем предварительно договорились и решили оставить это в тайне, учитывая настрой некоторых родов», — пожал я раздраженно плечами. «Тем более ты и так здесь. О чем хочет поговорить со мной Выдров?» «О твоей будущей работе», — серьезно ответил он, особо не раздумывая. «С учетом твоих приобретенных способностей и хороших отзывов Савинского, он хочет пригласить тебя на работу в свой отдел. Причем, не дожидаясь выпуска из Академии, в которой тебе, в принципе, дадут только основы. Подумай, когда Выдров решит с тобой встретиться, ты уже должен знать ответ на его предложение. Он поднялся со стула, глянув на часы. «Чек с торгов-то можно будет обналичить?» — спросил я. Не хотелось бы остаться без стартового капитала, на который возлагал большие надежды. «Разумеется, налоги только от прибыли оплати, а лучше доверь это своему поверенному, он проведет это законно», — кивнул он мне. «Нам пора, если не хочешь опоздать». «Не хотелось бы». «Дай мне 10 минут, я сам доберусь». Махнул я ему рукой и, дождавшись, когда он выйдет, открыл хранилище, рассматривая артефакты, добытые с изнанки. О подарке Валерии я особо не думал, буквально сразу же наткнувшись на очень интересную вещицу, как только начал разбирать вещи. Может, выглядит это не так вычурно, но по стоимости, учитывая то, что я видел сегодня на аукционе, очень даже солидно. Особенно в кругах знающих людей. Оставив его в хранилище, положил на видное место. Я выдохнул и вышел из комнаты. Ну что ж, пора начинать это представление. В той части поместья, где располагались жилые комнаты, было тихо и пусто. Я спокойно дошел до главного зала, не встретив никого на своем пути. Правда, так или иначе, я ощущал направленные на меня взгляды. Значит, охрана все же была на месте. Дом так до конца и не восстановили, но хотя бы трещины в стенах заделали. Перед входом дежурило несколько человек охраны из рода Сапсановых, видимо, для антуража. Дворецкий, поклонившись, открыл передо мной двери, запуская внутрь. Было шумно и довольно людно. Окинув все беглым взглядом, насчитал около сотни людей, большинство из которых о чем-то довольно громко спорили. Прямо напротив входа у дальней стены располагалось небольшое возвышение, где уже сидели главные члены рода Сапсановых. Лера выглядела как-то испуганно, постоянно озираясь по сторонам. Цвет ее лица сливался с белоснежным платьем, практически таким же, в каком она присутствовала на балу у князя. Увидев меня, она глубоко выдохнула и расслабленно откинулась на спинку стула. Неужели думала, что я не приду? Я кивнул ей, успокаивая, тут же отводя взгляд, разглядывая собравшихся. Андрей с Олегом о чем-то тихо переговаривались, а вот с усмешкой разглядывающую толпу молодая девчонка, сидевшая рядом с Олегом, мне была незнакома. Все гости стояли, только несколько пожилых людей сидели в креслах, специально для них подготовленных. Шмелёв расположился рядом со входом, прислонившись спиной к стене. Около 10 охранников стояли по периметру зала. Все они были мне знакомы и являлись неплохими магами, что внушало оптимизм закончить этот вечер без неприятностей. Увидев Петра с Дианой, стоявших недалеко от своеобразной сцены, я прошел через толпу прямо к ним, слушая перешёптывания, тут же раздававшиеся за моей спиной. «О, боги, мы так за тебя переживали!» — сразу же кинулась мне на шею Диана, крепко обнимая. «Ты цел?» «Да, все в порядке», — ответил я, как только девушка от меня отстранилась. «А что, были какие-то сомнения?» «Ой, да тут такое было!» — покачала она головой. «Мы как раз с Лерой были в комнате, собирались, как на весь дом завопили охранные чары. После этого одна из служанок прилетела и начала рассказывать, что ты при смерти в луже крови появился в центре гостиной с какими-то людьми. Мы несколько раз пытались к тебе пробиться, но нас не выпускали из охраняемой части поместья». «Это была не моя кровь», — усмехнулся я, не вдаваясь в подробности, хотя настойчивый взгляд Дианы явно показывал, что этот разговор не окончен. «Тут Кондор вместе со своими сыновьями», — неожиданно проговорил брат, кивая мне за спину. «И граф Ужинцев, хотя понятия не имею, что он тут забыл. Скорее всего, преследует свои какие-то цели». «Кто это?» Я кивнул в сторону девицы, сидевшей рядом с Олегом, которая буквально прожигала меня ненавидящим взглядом. Я решил на этом не акцентировать внимание, повернувшись в ту сторону, в которую указывал Петр. Кондор стоял рядом с графом Ужинцевым, пристально глядя на меня. Похоже, мое появление обрадовало здесь немногих. «Это Ольга, сестра Олега», — тут же пояснила Диана. Ее вернули в род. После событий в поместье она решила использовать покровительство своего деда, чтобы уйти от Сапсановых и не отвечать за свои поступки. «Ну о чем ты?» — я повернулся к девушке, посмотрев ей в глаза. «Мне Лера недавно рассказала, что она после инициации все вспомнила, ну, когда нас чуть не убили. Именно Ольга выманила их с Андреем в этот зал и наложила заклятие подчинения. Правда, они его быстро сбросили, но этого времени хватило, чтобы прибыла подмога в виде их дяди», — проговорила она шепотом. а в рот ее вернули практически сразу же, как только узнали, где она прячется. А сейчас она здесь, чтобы врагов держать ближе к себе. Теперь я не отказал себе в удовольствии пристально посмотреть на эту девушку. Направленный на нее взгляд она не выдержала и отвела глаза, вцепившись в подлокотники массивных стульев. «Никто не знает о случившемся, кроме меня», — сокрушенно покачала Диана головой. «Тем более, что кроме слов Валерии нет никаких доказательств, а мачеха Олега молчит и свою дочь не выдает». «Вечер перестает быть томным», — резюмировал Петр. «Но это совершенно не проясняет, что тут делает ее дед. Я слышал, что ты его опозорил, выкинув из форта, не выслушав его предложений». «Было дело», — не стал скрывать я, поворачиваясь в сторону поднявшегося на ноги Андрея. «Я рад приветствовать всех собравшихся», — обвел он взглядом тут же замолчавшую публику. «Лишний раз рассуждать о поводе сегодняшнего вечера я не стану. Из-за трагической череды событий посторонних, не относящихся к нашему роду, тут единицы. Поэтому, думаю, сразу перейдем к делу. У меня есть несколько объявлений, которые я хочу сделать перед началом торжественного мероприятия». Едва ощутимая волна, подобная дуновению холодного ветра, пронеслась по залу, какой-то направленной волной. Андрей резко замолчал, а по залу прошелся едва различимый шепот голосов. Я резко обернулся, глядя на Шмелева, который стал в этот момент предельно серьезным, оглядывая помещение и связываясь с кем-то по переговорному устройству. Видимо, почувствовал этот магический всплеск не только я и глава рода Сапсановых. Прошло несколько секунд, за которые ничего не произошло. Возможно, мы просто себя накручиваем. Источник я определить не смог. «Первое обращение будет исключительно к представителям рода Сапсановых. Как всем известно, Глеб Германович Сапсанов вернулся после длительного отсутствия. Учитывая его не слишком благие намерения относительно нашего рода, мы с великим Сапсаном приняли единственно верное решение. С этого момента Глеб Сапсанов лишается благословения Сапсана, изгоняется из рода и объявляется кровным врагом. Те, кто помогает этому человеку в его злодеяниях, также становятся нашими кровниками». До прилюдных оскорблений после этого заявления, конечно, дело не дошло, но уровень шума, который поднялся в зале, явно превысил все возможные пределы, что допустимо во время обращения главы рода. Андрей смотрел на раздухарившихся родственничков с нескрываемым удовлетворением, видимо, отмечая наиболее недовольных, чтобы провести с ними вдумчивую беседу. «Тишина!» — тихо, но на удивление твердо проговорил Сапсанов, увидев то, что хотел. Все тут же резко замолчали, обращая пристальное внимание на главу рода. Торжественное мероприятие явно шло не по запланированному многим сценарию. «Второе», — вновь раздался по залу спокойный голос Андрея. В это самое время Шмелев вышел из зала. Хотелось бы мне знать, что именно стало известно дяде, хотя особой тревоги и беспокойства я не ощущал. «Как правильно мне напомнила Ольга, нельзя отходить от кодекса и устава рода, главой которого я являюсь». Он, улыбнувшись, посмотрел на свою сестру, которая в этот самый момент удовлетворенно обвела зал взглядом. Не слишком мне нравилась ее надменность, скорее всего, этот балаган с такой скорой помолвкой ее рук дело. «Именно поэтому я принял решение, которое исправит большой просчет, допущенный моим покойным отцом. Накануне вечером я подписал соглашение, как глава рода Сапсановых, с графом Смородиновым, который, ввиду определенных обстоятельств, в данный момент не может присутствовать на этом вечере. Этот документ свидетельствует о союзе между нашими родами посредством помолвки с предстоящей свадебной церемонией, назначенной ровно через 10 дней между ненаследным сыном графа и моей дорогой сестрой Ольгой. Церемония будет на территории графства Смородиновых. Поэтому через день Ольга вместе с некоторыми членами моего рода отправится на встречу со своим будущим супругом. Не дело знакомить молодых на свадьбе». «Что?» — улыбка тут же слетела с лица девушки, а сама она вскочила на ноги, повернувшись к своему брату. «Ты с ума сошел? Я не согласна!» «Твоего согласия это не требует», — холодно ответил Сапсанов, даже не повернувшись в ее сторону. «Тебе сейчас 19 лет, и по кодексу рода замуж тебе должны были отдать еще год назад. Ты сама настаивала на соблюдении некоторых правил». «Ты? Да как ты смеешь?» — сжала она кулаки, повернувшись к графу Ужинцеву, видимо, ожидая от него поддержки. Ее лицо пылало от гнева, а глаза блестели от ярости. «Я глава твоего рода, сядь и не позорь себя и наш род!» — рявкнул Андрей, наконец повернувшись к девушке. Гнетущую тишину буквально разрезал смех Леры, которая, наверное, получила один из лучших свадебных подарков от своего брата. «И кто его на это надоумил?» — шепотом спросил я у ребят, которые, судя по виду, совсем не удивились подобному развитию событий. «Я», — поморщился Петр. «Мне не слишком нравятся непродуманные внутриродовые игры, особенно когда человек, на которого возложили обязанности внести смуту, находится априори в невыгодном для себя положении». «Красавец», — протянул я, покосившись на брата. «А ведь он предупреждал, что в подковерных играх разбирается получше многих». «Скажи спасибо Диане, которая все обо всем знает, успевая при этом ухаживать за Олегом. Тем более этот граф очень был недоволен, когда Андрей отверг его предложение. Поэтому нужно было как-то сгладить назревающий конфликт между влиятельным родом и Сапсановыми. А я тем самым оказал услугу моему брату, убрав Смородинова из игры». Шепотом добавил он мне на ухо, чтобы Диана не смогла этого услышать. «Что-то не так», — проговорил я, ощущая несколько последовавших одну за одной волн. «Ты о чем?» — нахмурился Петр, так же, как и я, оглядывая окружающих. «Они слишком спокойные», — проговорила Диана, глядя мне за спину, где находились Кондоры и Ужинцевы. «Граф не вступился за свою внучку, хотя должен был». Истинным зрением я видел, как воздух словно сгущается. Ощущение силовых волн я не чувствовал, но зато видел эту рябь, идущую в направлении главных Сапсановых. Я бросил взгляд на Леру, которая заметно после этого напряглась и приложила руку ко лбу, после чего фиолетовый туман, едва заметный истинным зрением, начал клубиться вокруг девушки, постепенно уплотняясь. «Она теряет контроль», — пробормотал я, делая шаг вперед. «Ну и, наконец, приступим к тому, зачем мы все здесь непосредственно собрались». Валерия неожиданно вскочила и, не глядя по сторонам, бросилась в направлении выхода, зажимая рукой нос, из которого бежала тонким ручейком кровь, капая и растекаясь на белом платье. Перехватить ее не успел, просто побежал следом за ней, прекрасно понимая, что помочь в этой ситуации смогу либо я, либо Светлана, которой в зале видно не было. «Я уловил действие какого-то направленного артефакта», — остановил меня в дверях Шмелев. «Закрой зал, набрось щит молний, он должен разрушить тень. Предупреди всех снаружи, чтобы отошли на безопасное расстояние, и прошу тебя, никого не выпускай», — ответил я ему и вышел наружу, надеясь, что он поймет суть проблемы, которая сейчас была важнее артефакта, сумевшего каким-то образом спровоцировать еще нестабильного мага потерять контроль над даром. Он буквально закинул внутрь зала дежуривших снаружи охранников вместе с дворецким, отдавая распоряжение по переговорному устройству и запер за мной дверь, которая тут же покрылась переплетенными нитями с пробегающими по ним всполохами молний. Валерия стояла метрах в 10 от главного входа, совсем немного не дойдя до перехода в соседний коридор. От него она остановилась в нескольких шагах и замерла на одном месте, не делая никаких движений. Фиолетовую дымку можно было различить уже даже обычным зрением. «Лера», — тихо позвал я девушку, которая на мой голос резко обернулась. Ее глаза ярко светились, а исходящая от нее аура отталкивала меня, не давая приблизиться дальше. «Успокойся». Волна силы отделилась от нее и буквально тряхнула поместье, а меня откинуло на несколько метров назад. Я успел сгруппироваться и приземлился на ноги, чтобы тут же упасть на пол, перекатом уходя от устремившихся в моем направлении нескольких теней. Пропустив над головой оружие марионеток, я буквально услышал, как заскрежетали скрестившиеся при ударе друг от друга теневые клинки. Переместившись в конец коридора подальше от Леры, чтобы ее не ранить, я быстро активировал огненный щит, вкладывая туда больше силы, чем на это требовалось. Огонь плотной стеной окружил меня как раз в тот момент, когда для очередной атаки тени метнулись в мою сторону. Как только они приблизились вплотную к щиту, я разрушил несколько точек, взрывая его и заставляя огненные осколки разлететься в стороны. Это, конечно, не щит молнии, но от высвободившейся энергии изгустков пламени, атакующих меня теней, отбросило в стороны. А соприкоснувшись с мутировавшим огнем, они вспыхнули и развеялись туманной дымкой, обугливая пол и стены коридора, где находились до этого. Наступила тишина. Валерия словно очнулась от поглотившего ее дара и посмотрела на меня, схватившись за голову обеими руками, после чего начала оседать на пол. Я переместился при помощи дара тени прямо к ней, успев подхватить ее и не давая упасть. Она была без сознания. Разрушение ее теней привело к разрывам нескольких каналов прямо у источника, вызывая, скорее всего, просто невыносимую боль. Странно, когда мои марионетки распались при встрече со щитом того мага на аукционе, ничего подобного со мной не происходило. Направив несколько жизненных потоков к поврежденному участку, я соединил оборванные концы энергетических каналов, восстанавливая их целостность. Лера застонала и открыла глаза, но ей нужно было время, чтобы немного оклематься. Фиолетовый туман все еще кружил вокруг нее, говоря о том, что состояние девушки явно было нестабильным. Погрузив ее в лечебный сон, я достал из хранилища кольцо, которое сделал для ее матери мой отец. Немного подумав, я все же решил рискнуть и надеть его на ее палец. Кристалл ярко засиял, после чего вернул себе обычную для него окраску, а весь дым начал постепенно исчезать, впитываясь в тело Валерии. Я покачал головой, сетуя на самого себя. Нужно было сделать это раньше. Неожиданно появившийся из воздуха волчонок зарычал и бросился в соседний коридор. Его хриплый рык эхом разносился по пустым коридорам поместья. Значит, кого-то смог почуять. Достав мобилет, я набрал номер Шмелева, не решаясь все же оставлять Леру одну. «Все хорошо, выйди и позови Петра», — коротко бросил я, осматривая девушку. Кольцо-артефакт выполняло роль какого-то стабилизатора, приводя беспокойный источник и энергетические каналы в нормальное состояние. «Как она?» — я поднял голову на брата, который упал на колени рядом с нами, заглядывая Валерии в лицо. «Нормально. Побудь пока с ней, я скоро вернусь, мой волк что-то почувствовал». Я аккуратно опустил девушку на пол и поступью тени понесся в направлении все еще рычащего и лающего где-то в отдалении духа. Через полминуты я смог догнать несущегося волка, который преследовал какого-то паренька, улепетывающего от него со всех ног, стремясь попасть наверх на смотровую площадку. В очередной раз обернувшись назад и увидев меня, он выбросил руку, направляя в мою сторону несколько десятков кроваво-красных лепестков. Отбив несколько таких мечом, который достал из хранилища, понял, что они состоят из крови, которая оседала на клинок, как только он прикасался к плетению заклятия. Волна фиолетового пламени, направленная в сторону несущегося в мою сторону заклинания, полностью уничтожила все лепестки, лишь немного не достав завернувшего за угол парня. Переместившись в конец коридора, обгоняя тем самым волка, я выбросил вперед огненную цепь, которая пробила кровавого цвета щит и обвелась вокруг ноги беглеца. Дернув ее на себя, я заставил его расстелиться на полу. Мысленно отдав приказ волку вернуться к Лере и охранять ее, сделал шаг к человеку, которого мой дух гонял по всему поместью. Я подошел к парню, что в это время корчился от боли, стараясь высвободить ногу, которую медленно прожигала моя цепь. Схватив его за грудки, я поднял его, заставляя сделать несколько шагов и прислониться к стене. Быстрым движением я достал из хранилища антимагический ошейник, который взял из тайника клана Тигра, надев его на шею слабо сопротивляющегося парня. Зеленого цвета макры ярко засияли, а беглец прямо посмотрел мне в глаза, прижимая к груди разорванный свиток перемещения и какой-то артефакт в виде небольшой пирамидки с ярко-красным кристаллом на ее вершине. «Кто ты такой?» Конец третьей книги. От автора. Тут я должен упрашивать вас писать комментарии, ставить лайки и отправлять награды. Но я верю в то, что вы и сами не забудете автора и его бедного, голодного кота. Ну и, конечно, спасибо за прослушивание. А книгу для вас читал Григорий Андрианов.